Работая плечами и локтями, не обращая внимания на возмущенные возгласы женщин, они немного продвинулись вперед, но попали в такое коловращение накатывавшихся и откатывавшихся людей, что мгновенно растеряли друг друга. Более юркий Сережа, однако, не отставал от старшего. «Эй, Федя!» — закричал тот, завидев сбоку затиснутого женщинами горняка из своей группы. «Зови всех обратно! Скрозь Чувелихин огород! Скрозь Чувелихин огород! Чувелихин огород!» Пронзительно завизжали женщины, и вся толпа ринулась назад по улице, валя встречных. Сережа весь потный упал, и кто-то приятно наступил на него холодной босой ногой. Сережа выругался и в отчаянии, что всех потерял, и все будет без него, побежал в сплошном потоке женщин и ребятишек. Двое подростков лет по 13, один белесый, вертлявый, другой русый, с крупными карими глазами, оба без шапок, босые, держась за руки, ловко прошныривали меж бегущих. Сережа все время норовил не отстать от них. Перекликаясь с другими ребятами, и то, как комом обрастая ими, то снова теряя их, подростки ныряли из улицы в улицу, пока не вырвались из толпы. И вдруг, оглянувшись по сторонам, шмыгнули во двор каменного больничного здания. Группа ребят все-таки увязалась за ними. Пробежав двором, откуда совсем близко видна была торчащая в тумане над крышами шахтная вышка, они взлезли на дощатый забор. К забору во всю длину его примыкал с соседнего двора громадный сарай с пологой односкатной крышей. Сережа, немного отставший от ребят, взобрался вслед за ними на забор, на крышу и, стуча сапогами, побежал по крыше прямо на вышку шахты, выросшую перед самым носом. Но белесый парнишка, верткий, как обезьяна, обернул к нему сердитое лицо и зашипел «Ложись!» и очень умело выругался матерно. Сережа покорно опустился в мокрую угольную пыль, покрывавшую крышу, но успел оглядеться по сторонам и слева от себя увидел улицу, в дальней части которой шумела взвихренная толпа женщин, задерживаемая линейкой японских солдат. Ближняя часть улицы была пуста. Ребята, их было шестеро, расположились на животах на краю крыши, то выглядывая из-за нее, то пряча головы. Сережа сполз в ряд с ними и тоже выглянул из-за края крыши. В шагах в 15 от них, посреди большого рудничного двора, заваленного угольными отходами, ржавыми рельсами, поломанными вагонетками, возвышалось черное надшахтное здание с примыкающими к нему двумя высокими на черных столбах эстакадами. В продолговатой пристройке к зданию работал локомотив, громко пыхая белым паром, сразу превращавшимся в туман. Видно было, как в вершине здания крутится большое металлическое колесо. Во дворе было много японских солдат и казаков, верховых и державших коней в поводу. Но Сережа смотрел на то, что творилось у выхода из шахты. Там гуще стояли японские солдаты, впереди них выделялось несколько японских и русских офицеров. Лангового среди них не было. Среди офицеров виднелись два человека в грязных горняцких комбинезонах с откинутыми капюшонами в форменных штейгерских фуражках. Сережа удивился тому, что эти люди жадно что-то жевали. Японские солдаты и офицеры и эти люди смотрели на выход из шахты, но выход был обращен не на Сережу, а в сторону распахнутых ворот, где тоже стояли японские солдаты. И Сережа не видел, на что они все смотрят. Вдруг где-то внутри надшахтного здания щелкнула остановившаяся клеть, и одновременно остановилось колесо в вершине здания. Из здания вывалила большая партия мокрых и грязных женщин и подростков с бледными лицами. Колесо в вершине снова завертелось. Японские солдаты спешно разрознивали женщин и подростков и они поодиночке, жадно заглатывая воздух, проходили мимо японских и русских офицеров и дальше в ворота.